с Бранденбургскими воротами, папе брелок для ключей с Кёльнским собором, Веронике вышитый футляр для очков. Все засуетились, а Денис рассказал, что Левон строго-настрого велел купить сувениры домой и даже проверил. «Молодец он у вас», — растрогалась Вероника. «Да уж», — с гордостью подтвердил Денис. Он толково умел рассказывать, по порядку, с подробностями. «Язык у него здорово подвешен», — думала Анна и вздыхала про себя. «Гуманитарий». Денис, когда ушел в свою комнату, вынул из нижнего ящика письменного стола папку с застежками и, покопавшись в бумагах, вытащил неприметный блокнот на спирали. Надо было по свежим следам написать отчет о поездке. Бумаги будущего президента России должны быть в полном порядке. Глава третья. «Неужели я такая же дура?» — изумлялась Анна, просвещая очередную даму на предмет предписаний астрологов, призывавших делать все плавно и спокойно, поскольку перегрузки сегодня противопоказаны. Дамы были довольны. Гороскоп вполне соответствовал несчастливому 13-му числу, вдобавок выпавшему на понедельник. Впрочем, большинство ее клиенток в любой день избегали перегрузок, хотя были среди них и настоящие бизнес-вумен, которые держались особняком, лишь иногда под настроение, снисходя до общей болтовни в парилке или поддаваясь ажиотажу покупки совершенно ненужных предметов. Но 12-часовой сеанс был не для них. В это время они в своих офисах глядели на экраны плоских мониторов, подписывали финансовые бумаги, вели изощренные переговоры с партнерами или сидели в кафе за бизнес-ланчем, где иногда решались самые важные проблемы. А VIP-раздевалки бассейна, предназначенные только для счастливых обладателей клубных карт, царствовали неработающие жены. Все ерунда, кроме стволовых клеток. Говорят, Ельцину вкатили курс, стал как огурчик. Страшно все-таки, дело еще не очень проверенное. Кто знает, что будет после них лет через 20. Надо еще дожить. Мы с нашей экологией раньше сдохнем. Да, верно. Кстати, куда бы смотаться на недельку, ни у кого идей нет? Сейчас хорошо даже в Турции. Наши все летом отстрелялись, теперь цивильные немцы с англичанами, море еще теплое, можно в 5 звезд за копейки поехать. Точно. Кто со мной за компанию? Подумать надо. Ой, кто идет, какая загорелая, откуда? Господи, из солярия. Вчера затащили после японской бани. Японская — это где? У черта на рогах. 1,5 часа по пробкам тащились. Соберешься — нарисую. А что, витаминов нет сегодня? Она вчера сказала, что к часу придет. А губки шведские не приносили? Я такого не слышала. Ну что ты, натуральные, мягкие, прелесть. По 300 рублей. Тетка продавала. У которой в прошлом году шапочки махровые пестрые для сауны были, помнишь? Такая, что ли, черненькая, вроде армяночка. Ну, Анна входила в раздевалку королевой и не переставала удивляться. Казалось бы, ломятся магазины, лопаются от реклам глянцевые журналы, только плати. Но нет, какая-то неведомая сила влечет к покупкам по личному знакомству. Свекров уверяет, что это пережиток социализма с его дефицитами и доставанием всего и вся по блату. Но Анна этого зачерпнула только краешком, а многие ее клиентки и вовсе не застали. Да и Гербалаев давным-давно не просто вышел из моды, а был объявлен вредным шарлатанством. Но то ли стадное чувство, то ли лень. Другое надо искать, а Анна вот она, а отбоя не было. Анна начала прирабатывать распространением Гербалайфа еще 10 лет назад. Ни в коем случае не употреблять слово «продажа», учили опытные дилеры начинающих. Вы не всучить, грубо говоря, хотите свой продукт, а осчастливить человека, приобщить к сообществу. Сережа аж задохнулся от возмущения, впервые увидев на лацкане ее пальто круглый значок. «Хочешь похудеть? Спроси меня, как». но спустя 2-3 месяца притих. В дом